нему надо подходить и с нравственной меркой. Надо учитывать условия, в которых он создавался. Спрашивается, почему превыше всех он? Какой еще ингредиент делает его полубогом, возносит его к звездам? Большой характер? Но где он у его героев? У Эдуарда, Тассо, Клавига, даже у Мейстера или Фауста? Изображая себя, он изображает проблематиков и бесхарактерных неудачников. Право же, уважаемая, мне иногда приходят на ум слова Кассия из «Цезаря Великого Бритта». «Боги, я дивлюсь, как человек такой невзрачной стати мог первенство у мира оттягать, презрев людскую гордость». Наступило молчание. Большие белые руки Риммера, золотым кольцом-печаткой на указательном пальце, опиравшиеся о набалдашник трости, заметно дрожали. Голова старой дамы опять кивала быстро-быстро. Шарлотта заговорила первой. «Господин доктор, я чувствую себя едва ли не обязанной выступить на защиту друга юности моей и моего мужа, создателя Вертера, произведение, о котором вы даже не упомянули, хотя оно послужило фундаментом его славы и, по моему убеждению, так и осталось прекраснейшим из всего им написанного, против тех нападок, которым вы, простите меня, подвергаете величие его духа. Но я воздерживаюсь от этого соблазна или обязанности, как хотите, вспомнив, что ваша, я бы сказала, солидарность с великим человеком не уступает моей, что в продолжении 13 лет вы были ему другом и помощником, и что ваша критика, не знаю, как определить это по-другому, короче, то, что я назвала бы реализмом вашего восприятия, основано на преданном восхищении, а потому моя защита выглядела бы смешной и привела бы только к взаимному непониманию. Я простая женщина, но я прекрасно понимаю, что некоторые вещи говорятся лишь в силу сознания, что предмет критики играючи устоит против твоих нападок. Здесь преклонение говорит языком злобы, а хула становится новой формой восхваления. «Вы очень добры», — отвечал он, становясь на сторону того, кто нуждается в помощи, и правильно толкуя мою оговорку. «Откровенно говоря, я не помню, что я сказал, но из ваших слов заключаю, что, должно быть, зарапортовался. Иногда в мелочах язык шутит с нами недобрые шутки. Мы нечаянно придаем комический оборот слову, и в результате нам остается только вторить смеху слушателей. Но в больших вопросах и оговорка принимает большой масштаб, и Бог долго ворочает слова в нашей гортани, покуда мы не начинаем словословить то, над чем хотели надругаться, и хулить то, что намеревались благословить. Собрание небожителей, верно, сотрясается от гомерического хохота над таким бессилием наших уст. Но будем говорить серьезно. Мне кажется бесполезным и неадекватным, касаясь великого, только восклицать «грандиозно, грандиозно» и пошлым мило тараторить о вершине обольстительности. А ведь речь идет именно об этом, о деликатнейшей форме, в которую великое облекается на земле, о поэтическом гении, о великом в образе высшей обольстительности и обольстительном, возвысившемся до великого. Так живет среди нас гений и глаголит ангельскими устами. Да, сударыня, ангельскими. Откройте наугад его книги, эти миры его творений. Возьмите, к примеру, ну хотя бы пролог на театре. Я еще сегодня перечитывал его, дожидаясь парикмахера. Или такую весело-глубокомысленную безделку, как басня о мушиной смерти. Она сосет, дорвавшись до отравы, пригвождена к ней первым же глотком, блаженствует, а нежные суставы уже давно разбиты столбняком. Но ведь тут смешная случайность, слепой произвол, что я выхватил именно это, а не другое, из необозримого изобилия текущих в руки перлов. Короче, разве все это не сказано ангельскими устами, божественными устами высшей завершенности? Каким чеканом отчеканен любой образ, драма, песня, рассказ, поговорка? И на всем печать индивидуальнейшей обольстительности, Эгмонтовой обольстительности, Я так называю это.